Обязательства вследствие причинения вреда. Общее положение возникновения обязательства из причинения вреда. Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, выполняют как компенсационную, восстановительную, так и предупредительную функции. Восстановительная функция позволяет устранить отрицательные последствия противоправного действия на материальное или нематериальное благо потерпевшего. Предупредительная стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охраняемым законом материальным и нематериальным благам. Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо выполнение определенных условий. Возмещению подлежит имущественный, неимущественный и моральный вред. Гражданский кодекс Российской Федерации особо регулирует следующие виды обязательств, вытекающие из причинения вреда. Первое. Обязательства юридического лица или гражданина за вред, причиненный их работникам. Второе. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда актами власти. Третье. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда несовершеннолетними, лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, а также гражданами, неспособными понимать значение своих действий. Четвертое. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Пятое. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина. Шестое. Обязательства, возникающие вследствие вреда, причиненного из-за недостатков товаров, работ или услуг. Седьмое. Обязательства, возникающие вследствие причинения морального вреда. Противоправность действий причинителя имеет место в случае совершения им действий, нарушающих права физических и юридических лиц, и в случае уклонения от совершения действий, которые причинитель был обязан совершить. Возмещению подлежит вред, причиненный противоправными действиями. Вред, причиненный противоправными действиями, возмещается только в случаях, прямо указанных в законе, пункт 3 статьи 1064 Гражданского кодекса, примером чего может служить статья 1067 Гражданского кодекса, которая устанавливает, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, в условиях, угрожающих самому причинителю вреда или другим лицам, то есть при правомерных действиях, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Причинная связь между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями – одно из общих условий наступления ответственности за причинение вреда. При причинении вреда могут действовать одновременно несколько факторов и лиц, и ответственность за причиненный вред будет нести только то лицо, действия которого привели к возникновению вреда. Вина причинителя вреда – еще одно общее условие наступления вреда. Лицо, получившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине, то есть для того, чтобы освободиться от ответственности за причинение вреда, причинитель обязан предоставить доказательство отсутствия вины. Пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса. Закон тем самым в данном случае устанавливает презумпцию невиновности причинителя вреда. Форма вины, умышленная или неосторожная, значения не имеет. Ответственность за вред, причиненный органами власти. Вред, причиненный государственными и муниципальными органами власти, их должностными лицами в результате незаконных действий, бездействия, в том числе в результате издания незаконного акта, возмещается на общих основаниях и при наличии их вины. Возмещается вред за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования, например, незаконное решение о конфискации имущества или запрещение на занятия предпринимательской деятельностью. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. При возмещении вреда от имени казны выступают соответствующие финансовые органы. Такой вред возмещается независимо от вины соответствующих должностных лиц. Порядок и объем возмещения вреда установлен положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденным указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года. Основанием для возмещения вреда являются наличие оправдательного приговора суда, прекращение уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью участника гражданина в совершении преступления, а также в случае прекращения дела об административном правонарушении. В соответствии с действующим законодательством, одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. Исключения составляют случаи, прямо предусмотренные законом, например, вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, статья 1100 Гражданского кодекса, введенная в действие с 1 марта 1996 года. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается независимо от вины должностных лиц, органов предварительного следствия. Возмещается ущерб в виде утраченного заработка, конфискованного имущества, судебных издержек, взысканных во исполнение приговора штрафов, выплаченных за оказание юридической помощи сумм. В случае смерти гражданина право на возмещение ущерба переходит к его наследникам, а право на возмещение ущерба в виде невыплаченных пенсий или пособий к членам семьи, которые имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Потерпевший имеет право также на компенсацию морального вреда. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. Под источником повышенной опасности понимается деятельность, не поддающаяся полному контролю со стороны человека и потому представляющая повышенную опасность для окружающих, использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, взрывчатых веществ и так далее. Ответственность в данном случае наступает независимо от вины и освобождает от ответственности только действие непреодолимой силы или умысел потерпевшего. Возмещает причиненный вред владелец источника повышенной опасности, которым признается юридическое лицо или гражданин, владеющий источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды или по доверенности на право управления транспортным средством. Если источник повышенной опасности выбыл из обладания владельца в результате противоправных действий третьих лиц, например, в случае угона, то ответственность за вред в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие таким источником. Однако при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. Если вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности третьим лицам, то владельцы источников повышенной опасности несут ответственность солидарно. Если вред здоровью причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, то при решении вопроса об имущественной ответственности их владельцев друг перед другом необходимо исходить из того, что ответственность за вред определяется по правилам статьи 1079 Гражданского кодекса. При этом надо иметь в виду следующее. Первое. Вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. Второе. При наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается. Третье. При наличии вины обоих владельцев, размер возмещения определяется соразмерно степени вины каждого. Четвертое. При отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении вреда, независимо от его размера, ни один из них не имеет права на возмещение. При причинении вреда другим лицам владельцы источников повышенной опасности, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшим солидарную ответственность. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Жизнь и здоровье гражданина являются неотчуждаемыми, личными, нематериальными благами, и поэтому денежной оценке не подлежат. Поэтому при повреждении здоровья возмещается не сам вред, а ущерб, возникший в результате утраты заработка, а также дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, протезирование, дополнительное питание, приобретение лекарств, постоянный уход, санитарно-курортное лечение и так далее. Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается по правилам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. К договорным обязательствам могут быть отнесены работа по трудовому и гражданско-правовому договору на предприятие, в учреждении, организации, либо иному договору. К иным обязательствам могут быть отнесены обязанности, связанные с исполнением военной службы, службы в милиции, прокуратуре, суде, таможенной службе и других органах власти и управления. Субъектами рассматриваемых отношений могут быть работник, служащий и работодатель, юридическое лицо, либо орган власти и управления. В качестве субъекта правоотношений законом может быть определено иное лицо, обязанное осуществлять определенные правомочия. Например, фонд социального страхования является страховщиком несчастного случая в соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 года номер 125 ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указанный закон гарантирует обязательные выплаты потерпевшему либо его наследникам в связи с несчастным случаем на производстве. Страхователем является предприятие. Если страховая сумма меньше реальных затрат на лечение, то страховщик вправе требовать возмещения вреда с предприятия либо иных причинителей вреда. Как правило, в производственной государственной деятельности отношения в вопросах возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью служащих, регулируются специальными законами и нормативно-правовыми актами, в которых устанавливается порядок его возмещения. Такими специальными нормами, как правило, компенсационные выплаты устанавливаются в объеме, превышающем реальный ущерб. Причинение вреда жизни и здоровью гражданина сопряжено с физическими и нравственными страданиями потерпевшего. Следовательно, у потерпевшего или его правопреемников имеется право на возмещение морального вреда. Возмещение ущерба носит денежный и компенсационный характер. В частности, возмещению подлежат: первое – утраченный потерпевшим заработок, доход, который он имел, либо определенно мог иметь. Второе – дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии. Обязательным условием такого возмещения является нуждаемость потерпевшего в этих видах помощи и ухода, а также отсутствие права на их бесплатное получение. При расчете ущерба не принимаются во внимание получаемые ранее либо вновь назначенные пенсия по инвалидности, другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, заработок, доход, получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. Расходы на лечение и иные расходы определяются действительными затратами на необходимый курс лечения. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. На требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в том числе связанного с исполнением им трудовых обязанностей, исковая давность не распространяется. В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, которые имели право на получение от него содержания. К ним относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивение умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями, сестрами, не достигшими 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе. Лица, состоявшие на иждивение умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти. Один из родителей, супруг, либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Вред возмещается несовершеннолетним до достижения 18 лет, учащимся старше 18 лет до окончания учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет пожизненно, инвалидам на срок инвалидности, одному из родителей, супругу, либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями или сестрами, до достижения ими 14 лет, либо изменения состояния здоровья. Вред возмещается в размере той доли заработка, дохода, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны также возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, лежит на их законных представителях, родителях, усыновителях, опекунах. Ответственность в данном случае строится на началах вины, которая заключается либо в ненадлежащем надзоре за несовершеннолетним, либо в их недостаточном воспитании. Кроме того, ответственность по возмещению вреда может быть возложена на образовательное, воспитательное, лечебное и иные учреждения, в которых находится малолетний, а также на лиц, осуществляющих надзор за малолетним по договору. Вина указанных лиц заключается в ненадлежащем надзоре за малолетним. Эти лица и учреждения обязаны возмещать вред и после достижения малолетним совершеннолетия, за исключением тех случаев, когда упомянутые лица умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда. В таких случаях суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Пункт 4 статьи 1073 Гражданского кодекса. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный вред самостоятельно. И только в тех случаях, когда у совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Статья 1074 Гражданского кодекса. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, статья 155.1 Семейного кодекса. Эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия, либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение 3 лет после лишения родителя родительских прав. Статья 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность не только по сделкам, которые они вправе совершать самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя, пункт 2 статьи 26 Гражданского кодекса, но и по сделкам, совершенным ими с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителя, либо без такого согласия, но с последующим письменным одобрением сделки этими лицами, пункт 1 статьи 26, наличие письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя на заключение несовершеннолетним договора возмездного оказания услуг, например, бытового проката, не является основанием для возложения на этих лиц имущественной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора несовершеннолетним, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса был заключен договор поручительства. Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда. Если опекун умер, либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. В случае, если вред причинен гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, он возмещается самим причинителем вреда. По общему правилу, дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Однако из указанного правила есть следующие исключения. Первое. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств, возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. Второе. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог принимать значение своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Третье. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептуальных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе, услуге, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу, исполнителем, независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет, статья 1095 Гражданского кодекса. В качестве лиц, ответственных за причинение вреда, Гражданский кодекс Российской Федерации определяет продавца или изготовителя при причинении вреда вследствие недостатков товара по выбору потерпевшего, лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу, исполнитель, при причинении вреда вследствие недостатков работы или услуги, продавца, изготовителя, исполнителя, при причинении вреда вследствие непредоставления полной или достоверной информации о товаре, работе, услуге. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности или срока службы товара, работы, услуги. А если срок годности или срок службы не установлен, в течение 10 лет со дня производства товара, работы, услуги, а также независимо от того, когда был причинен вред. Если в нарушении требований закона срок годности не установлен, если потребитель не был предупрежден о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Компенсация морального вреда. Под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением несоответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и другое. Пунктом 1 статьи 151 Гражданского кодекса предусмотрено возмещение морального вреда, причиненного действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе. В силу статьи 15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем, исполнителем, продавцом или организацией, выполняющей функции изготовителя-продавца на основании договора с ним его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, возмещается причинителем вреда только при наличии вины. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в следующих случаях. Вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения, заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в иных случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя, характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. Степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Требования разумности и справедливости, иные заслуживающие внимания обстоятельства.